Глава 7. «Вот», — хмуро бросила Терри, усаживаясь на стул напротив Динары. И в тишине полупустой столовой это восклицание прозвучало куда громче, чем следовало, что тут же привлекло внимание присутствующих здесь студентов. Многие из них еще после истории с темной магией поглядывали на Дину крайне настороженно. И теперь заметно притихли, прислушиваясь к происходящему за ее столом. Сегодня Ник снова засиделся в лаборатории и на ужин закономерно не явился. Хотя в последнее время Дина уже привыкла есть в одиночестве. Никто из ребят ей свою компанию не предлагал, а сама она даже не пыталась с кем-то подружиться. Оттого явление алхимички стало настоящим сюрпризом. «Что это?» — спросила Дина, указывая на водруженный на стол объемный бумажный сверток. «Твой выигрыш», — невозмутимо сообщила Ториана. И уже собралась подняться, но вдруг села обратно и заговорила. Правда, теперь гораздо тише. «Я не знаю, что с леди Вирт сделал твой брат, но... это просто поразительно. У моей группы она сегодня вела первую лекцию и, представляешь, начала объяснять нам ту же тему, что мы прошли 3 занятия назад. А еще она напрочь забыла о том задании, что давала, понаставила кучу отличных оценок, пообещала 3 не самым умным парням автомат на экзамене. Но самое странное даже не это». Девушка перешла на шепот. «Она несколько раз сказала, что Карелия — самая чудесная в мире страна. А говоря про тамошних мужчин, выглядела как переевшая сливок кошка». «Вот видишь, а ты не верила», — улыбнулась Дина. «Я не знаю, что там с ней сотворил твой брат», — прошептала алхимичка. «Это меня не касается. Мне другое интересно. Как он вообще умудрился затащить ее в постель? Она же препод. Им запрещены любые интимные отношения со студентами». Динара отодвинула поднос с недоеденным ужином. Подалась чуть вперед и ответила тоже шепотом. «Просто Нику очень сложно отказать», — попыталась объяснить она. «Он всегда получает ту, которую хочет. Как? Не знаю, не уточняла. Возможно, всему виной его обаяние. Или еще что-то. Но факт остается фактом». «Да, только для него это так. Развлечение. Хобби у него такое». «Кошмар!» — возмутилась Терри. И она бы ни за что не поверила в эти россказни, если бы не видела его накануне вечером своими глазами. Да и странное поведение леди Вирт говорило о многом. «И что? Никто ему не отказывал. Быть такого не может». «Ну почему никто?» — усмехнулась Динара, снова откидываясь на спинку стула. «Была одна блондинка 2 лет назад. Она очень брату понравилась. Так что я даже думала, он всерьез влюбился. А девушка-то оказалась графской дочкой, с большим приданым. Причем с Ником она познакомилась за 2 недели до собственной свадьбы. И при других обстоятельствах это бы никогда его не остановило, но она любила своего жениха. И никакие слова Доминика, никакие намеки не смогли заставить ее поддаться. А ведь мой братец ей нравился. Очень. Но жениха своего она на самом деле любила. И вот когда Ник это понял, то впервые признал свое поражение». «Смирился?» — удивилась Терри, потому что ни капельки не сомневалась, что Дина говорит правду. «Да, хотя это в принципе ему не свойственно», — кивнула рыжая. «А в день свадебного ритуала отправила ее жениху подарок». «Какой?» — поинтересовалась алхимичка, ожидая от Доминика какой-нибудь подлости. Оттого ответ его сестры поразил ее до глубины души. «Картел», — сказала Динара. «Свой любимый, черный. Он сам на нем почти не ездил. Берег. А тут вдруг решил подарить абсолютно незнакомому человеку. Да еще и записку написал». «Что там было?» — подгоняла ее не на шутку заинтересованная Тириана. «Настоящая любовь бесценна. Береги ее», — с выражением процитировала Дина. Вот после этого алхимичка впала в настоящий ступор. Она смотрела на сидящую напротив девушку и не знала, что сказать. «Вот же ж!» — выпалила, глубоко вздохнув. «Демонов романтик! Подарил картел! Да он же кучу денег стоит!» «Угу», — согласно покивала Динара. «А конкретно тот — 2 кучи, Он был, как тебе сказать, эксклюзивный, двухместный, скорость набирал за мгновение. Ник на самом деле отдал самое дорогое, что у него было. И ни разу об этом не пожалел. «Поразительно», — протянула Терри. «А так и не скажешь, что твой братец способен на столь широкие жесты?» «Ты ведь совсем его не знаешь», — ответила Дина с мягкой улыбкой. «Он, конечно, негодяй, но негодяй благородный, с широкой душой и большим сердцем. Наверное, именно поэтому я и терплю все его выкрутасы». Больше они на эту тему не разговаривали, но столовую покинули вместе. Да и по ступенькам поднимались тоже рядом. А когда уже почти дошли до второго этажа, Терри развернулась к Динаре и жестом попросила остановиться. «В эти выходные мы с ребятами устраиваем небольшую вечеринку», — сказала она с улыбкой. «Будут в основном те, кто ошивается в лаборатории. Ну и еще несколько парней и девушек. Я приглашаю вас с Ником. Приходите». «Ты уверена?» — уточнила Дина, сомневаясь в том, что Терри осознает, что и кому предлагает. «Если ты намекаешь на то, что у вас довольно прохладные отношения с другими студентами Академии, то это как раз-таки не проблема. Тем, кто там соберется, вы интересны, и они сами не против вашей компании», — пояснила Терриана. «Да и у вас появится возможность познакомиться с ними поближе. Кстати, Фил тоже обещал прийти». «Но если сам виконт Джемерти соблаговолил почтить это мероприятие своим присутствием, то для нас вообще огромная честь получить такое предложение», — иронично заметила Динара. «Вот зря ты так», — спокойно ответила алхимичка. «Между прочим, к нам должен присоединиться кое-кто из высшего дворянства». «Поверь, Терри, для меня это скорее минус, чем плюс», — заверила рыжая, отбрасывая за спину длинную косу. «Но я обязательно передам твое приглашение Нику. И если мы решим прийти, сообщу заранее». «И на том спасибо», — хмыкнула Терианна, а потом усмехнулась, снова возвращаясь к привычному образу циничной, строгой аристократки. «Но коль уж решите прийти, то не забудь прихватить свой выигрыш. Думаю, если ваше присутствие и будет кого-то раздражать, то две бутылки игристого вина, заметь, лучшего в Вертинии, многих заставят закрыть глаза на ваше происхождение». С этими словами она кивнула и скрылась в коридоре женского этажа. А Дина отправилась выше. Кстати говоря, она ни капли не смущалась, что является единственной девушкой, обитающей на третьем этаже. К тому же ее комната находилась в самом начале длинного коридора, да и Ник жил рядом. Так что такое положение вещей Динару только радовало. Но самое приятное заключалось в том, что у нее не было соседок. Все же Грация и Мэг произвели на рыжую большое впечатление. И пусть до сих пор осталось неизвестным, что именно они собирались сделать с ней той первой ночью в Астерхолд, но Дина все равно предпочитала держаться от них подальше. Хотя и сами бывшие соседки не стремились выяснять отношения. При встрече они делали вид, что незнакомы, и даже тот факт, что учились в одной с Диной группе, им совершенно не мешал. И если в первые дни Динара еще ждала от них ответного удара, то вскоре уверилась, что его не будет. Вероятно, Дамир и дознаватель Гарлис провели с провинившимися студентками воспитательную беседу. Возможно, даже пригрозили им. И теперь мерзкие девицы вели себя очень спокойно, как и подобает высокородным леди. Но после тех событий Дине казалось слишком рискованным пить что-либо в присутствии посторонних. И именно это было главной причиной для отказа от приглашения Терианы. Правда, брат ее опасений не разделял. Да и Фил отчего-то впервые решил вмешаться в их спор. «Мелкая, пойдем», — уговаривал сестру Ник. «Я знаком с некоторыми из этих людей. Они все фанатики своего дела. И, как и наш Фил, большую часть свободного времени проводят в лаборатории Академии». «Может, ты и не заметил?» — хмуро проговорила Динара. «Но ты сам теперь фактически живешь там же». «Да», — неожиданно согласился он. «И тебя непременно туда затяну. Ты ведь любишь эксперименты. Я же прекрасно помню, как ты часами просиживала с Керри в подвале, где он оборудовал свой кабинет. Вот сдадим все хвосты и начнешь свой проект». «Хорошо», — кивнула Дина. «Но какое это имеет отношение к вечеринке?» «Самое прямое», — заметил Филипп. «Там ты сможешь познакомиться с теми, с кем впоследствии будешь работать. К тому же праздник они устраивают в честь своего общего друга, который недавно женился», — добавил Ник. «И нас действительно пригласили. Да и вообще, мелкая, нам с тобой давно нужно отдохнуть от проблем». У Динары было еще много доводов, и она бы непременно их озвучила, но в разговор снова вступил Филипп. «Ты боишься возможных неприятностей? Я прав?» — спросил он, глядя в глаза девушки. «Ничего я не боюсь», — самоуверенно бросила она, резко мотнув головой. Но Фил уже догадался, что его предположение верно. «Пусть так», — дипломатично согласился он. «Хотя после случая с твоими бывшими соседками было бы вполне логично опасаться повторения. И я понимаю твои опасения. Но те, кто будет на празднике, на подобную подлость никогда не пойдут». Дина покачала головой и отвела взгляд. Почему-то ей было сложно долго смотреть Филу в глаза. Казалось, что она странным образом начинает тонуть в этом серо-зеленом омуте и не имеет никаких сил выбраться. «У меня нет причин им верить», — отрезала Динара. «А мне?» Этот вопрос Фила застал ее врасплох. «Что тебе?» — тут же уточнила она. «Мне ты веришь?» Его взгляд не отпускал, и в нем было столько спокойной уверенности, что Дина даже не сразу смогла ответить, верила ли она Филиппу. «Конечно. Более того, она верила ему настолько, что даже сама начинала этого пугаться». «Да», — честно ответила Динара, но в ее голосе прозвучал вызов. «Тогда я готов сопровождать тебя на этом мероприятии», — сообщил он. «Обещаю, что не отойду от тебя ни на шаг. И уж поверь, милая, со мной тебе абсолютно ничего не угрожает». Это «милая», да и сам тон Фила, окончательно ввели Дину в полный ступор. О да, несмотря на чрезмерное увлечение наукой, Фил был настоящим мужчиной, с большой буквы, строгим, решительным, верным собственным принципам, истинным аристократом. И даже внешняя непривлекательность становилась совершенно неважной, когда в его глазах загорался огонь непоколебимой уверенности в себе и своей силе. «Но зачем это тебе?» — поинтересовалась Дина, глядя на него с вызовом. «По правде говоря», — начал он, покосившись на Ника и улыбаясь, «я не уверен, что Доминик сможет весь вечер оставаться рядом с тобой. Там будет много интересных молодых леди, а твой брат крайне неравнодушен к представительницам противоположного пола. Но вы сами говорили, что неприятности будто бы сами липнут к вам. А рядом со мной ты просто не сможешь влезть в очередную историю. В таком случае с моей стороны будет неправильно так обременять вас, лорд Анкер, своим присутствием», — тут же выпалила она, разворачиваясь к выходу. «Идите вдвоем с Ником, а я скоротаю вечерок с книгой. Думаю, так всем нам будет спокойнее». «Дина, ты все неправильно понимаешь», — Фил устало вздохнул и поспешил добавить. «Я считаю себя вашим другом и просто хочу помочь». «Спасибо. Мне и без твоей помощи неплохо живется», — бросила она и поспешила покинуть их комнату. Но тогда Динара еще не знала, что Филипп так просто отступаться не привык. За этим разговором последовал другой, третий, пятый. И к наступлению выходных она все-таки согласилась. Пусть и без особой охоты. Это согласие Фил фактически выторговал, заверив, что всю следующую неделю будет заниматься с ней физикой, а в конце месяца посодействует в сдаче экзамена. Еще он пообещал показать свои изобретения, над которыми работал в лаборатории, и добиться для них с братом разрешения покинуть академию хотя бы на день. Кстати, именно этот пункт показался Виконту самым странным, ведь здесь никого не удерживали силой, и в выходные дни выходить за пределы академии разрешалось всем. Но оказалось, что по личной просьбе их дорогого дядюшки Керри Дине и Нику сия привилегия недоступна, и они фактически оказались изолированы от внешнего мира высоким забором Астерхолд. Поначалу Ник наблюдал за тем, как сосед уговаривает Динару с немалой долей скепсиса, оттого оказался искренне удивлен, когда она все-таки согласилась. И пусть отлично понимал, что Филипп смотрит на его сестренку совсем не по-дружески, но на сей раз решил не вмешиваться. Но не верил он, что мелкая может пустить столь непривлекательного мужчину в свою постель. Максимум подарит дружеский поцелуй и пошлет лесом. А Фил со своим чрезмерным благородством никогда не решится проявить настойчивость и позволить себе недопустимые вольности, что делало его в глазах Доминика просто идеальным кавалером для сестры. А еще Ника преследовала ощущение, что вечеринка принесет много сюрпризов, причем непонятно, плохих или хороших. Но если учитывать, что они с сестрой всегда умели мастерски влипать в истории, то глупо было надеяться на приятные исключения. И, возможно, все-таки стоило отказаться от приглашения. Да только он этого все равно не сделал. «Вот вы все-таки», — причитала Дина, в который раз взглянув на часы. Сидя на кровати Ника, она с кислым видом наблюдала, как братец носится по комнате, пытаясь одновременно одеться, причесаться и найти запонки, которые неизвестно куда запропастились. Кстати, его обычно спокойный и правильный сосед занимался ровно тем же самым. А все потому, что эти двое попросту забыли о том, что сегодня суббота, и их всех вроде как ждут на празднике. Они в очередной раз застряли в родной лаборатории, пытаясь провести какой-то странный эксперимент. Решили опробовать алхимический состав, который сделала Ториана для изобретения Фила. И все шло хорошо, ровно до того момента, пока им не пришло в голову проверить, что же случится, если повысить температуру. Ответ экспериментаторы узнали довольно скоро, когда обработанная раствором деталь вспыхнула, а через несколько мгновений и вовсе взорвалась. В общем, в комнату Ник с Филом явились хмурые, раздраженные и изрядно измазанные в копоти. И даже когда обнаружили ожидающую их Дину, предпочли не обратить на нее внимания. Но стоило уточнить, собираются ли они на вечеринку, парни тут же застыли, только теперь осознавая, как безнадежно опаздывают. И вот сейчас оба обитателя этой комнаты спешно приводили себя в порядок. И если подобная суета брата была вполне привычной, то за Филом Динара наблюдала даже с некоторым интересом. Вот уж кто точно был стопроцентным аристократом. Он даже по комнате носился с достоинством, а в полотенце, намотанном на бедра, выглядел столь же невозмутимо и гордо, как в обычной одежде. А еще, в отличие от Ника, он ни разу не позволил своим эмоциям выйти из-под контроля. Даже ни единого непристойного выражения не произнес. Хотя его сосед только и делал, что ругался себе под нос. В итоге, когда Фил уже застегивал пуговицы камзола, Доминик все еще оставался в одних брюках. «Мелкая, ну помоги же!» — протянул он, в который раз заглядывая в свой шкаф. «У меня нет ни одной чистой рубашки. Демоновая академия с ее идиотскими ограничителями. Я понятия не имею, как мне теперь без магии вещи очищать. Здесь же нет слуг. Сам постирай!» — хихикнула Динара, потешаясь над метаниями брата. — Ручками. Заодно узнаешь, как это делается. — Ты издеваешься? — воскликнул он. — Мелкая, я не стану этого делать. Вот сама лучше возьми и постирай. — Хорошо, — вдруг кивнула сестра, поднимая на Ника веселый взгляд. — Но ты мне за это свой картел подаришь. Желтенький, с черной полоской. — Что? Ты, милая, совсем обнаглела, — возмутился он. «Да за то, сколько он стоит, мне можно будет 4 раза полностью обновить гардероб». «Значит, стирай сам свои вещи», — пожала она плечами. «Или ходи в грязном». Ник смерил ее хмурым взглядом и вернулся к созерцанию содержимого шкафа. В конце концов он вытащил черную рубашку с серебристой вышивкой на рукаве и вороте и спешно натянул ее. «Ну вот, а говорил, что нет», — заметила Дина, окидывая брата внимательным взглядом. Но тот только раздраженно фыркнул и накинул на плечи такой же черный камзол, правда, без каких-либо украшений. «У меня нет подходящих запонок», — ответил он, недовольно глядя на собственное отражение. Ему явно не нравилось то, что он там видел. «А те, что есть, слишком простые. Я вообще выгляжу, как какой-то бедный писарь, состоящий при ратуше малюсенького городка. По правде говоря, в темные тона действительно предпочитали одеваться мужчины среднего и низшего сословия. Черный цвет издавна стал признаком рабочего класса, а представители аристократии старались выбирать одежду более светлых тонов. Они носили брюки, жилеты, камзолы различных оттенков коричневого и серого. и лишь иногда позволяли себе отдельные вещи темной расцветки, да и то исключительно для дома или в сочетании с дорогими аксессуарами. Зато твой облик в кои-то веки соответствует статусу безродного простолюдина, с довольным видом заметила Динара. И, кстати, если опустить предрассудки, то могу сказать, что выглядишь ты замечательно. Этакий темный рыцарь. Ник смерил ее холодным взглядом и, обреченно вздохнув, направился к выходу. Фил тут же подхватил из рук Дины сверток с двумя бутылками игристого вина и, подставив ей локоть, попросил следовать за ним. «И где же состоится это знаменательное мероприятие?» — иронично поинтересовался Доминик, когда они втроем шли по подземному коридору к главному корпусу. «Сейчас все узнаешь», — отозвался, как всегда, спокойный и уравновешенный Фил. И Дине вдруг стало интересно. А что будет, если его как следует напоить? Останется таким же сдержанным или начнет чудить? Она как раз попыталась представить Филиппа, исполняющим песни на столе, когда ее взгляд сам собой остановился на портрете предка Дамира. Дина снова удивилась небывалому сходству и, скрипя сердце, отметила, что принц на самом деле очень хорош собой. Наверное, его даже можно было бы назвать красивым. «Мелкая, опять ты на него пялишься?» — весело бросил брат. «Но сколько можно? Признайся же, ведь он тебе нравится». «Нет», — ответила девушка, демонстративно отворачиваясь от картины. «Ни капельки». «Так я тебе и поверил», — усмехнулся Ник. Не обращая внимания на их очередную пикировку, Фил остановился у высокой картины с изображением всадника и склонился к ее раме. Он нащупал сбоку небольшой рычажок, и массивное полотно отъехало в сторону вместе с частью стены, а перед ребятами открылась темная впадина широкого прохода. «Идите за мной. Только, пожалуйста, не отставайте и не суйтесь в неосвещенные коридоры. Иначе потом не выберетесь», — строго сказал Фил, и только убедившись, что его услышали и поняли, шагнул внутрь. Ник с Диной переглянулись и последовали за ним. А как только закрывающая проход картина стала на место, по всему периметру длинного коридора зажглись магические огоньки. «Интересно», — присвистнул Доминик. «Значит, подземный потайной ход. И куда же он ведет?» «Для начала в само здание главного корпуса», — невозмутимо пояснил Фил. «А дальше переходит в настоящий лабиринт. Здесь же раньше императорский дворец был, так что не стоит удивляться наличию подобных переходов». «А откуда ты о нем знаешь?» — продолжал интересоваться заметно заинтригованный Ник. «Мне отец карту подарил», — улыбнулся тот. «Он тоже здесь учился и случайно нашел один из коридоров. Потом начал в свободное время изучать остальные. И так за несколько лет составил подробную схему. Мы же сейчас идем к заброшенной башне. Часть ее была разрушена, поэтому для целей Академии башню не используют. А мы с ребятами привели в порядок один из залов и теперь иногда собираемся там». «Удивительно», — протянула Дина, точно не ожидавшая от такого правильного парня, как Фил, подобных выкрутасов. «А выйти за пределы Академии тоже можно?» «Да», — кивнул ее кавалер. «Но тот туннель давно никем не используется, так что я бы не рекомендовал вам туда соваться. Это может быть опасно». «Филечка, родной!» — кокетливо произнесла Динара, фактически повиснув на его локте. «Ты же покажешь мне карту? Пожалуйста». «Нет», — сухо бросил он. «Но почему?» Возмутилась Дина, искренне удивленная такой категоричностью. «Потому что это небезопасно». До нужного зала они шли довольно долго. Пришлось миновать несколько развилок, подняться по крутым ступенькам и даже пройти через странного вида круглую комнату с множеством темных дверных проемов, напоминающую древнее святилище. Там, кажется, даже имелось нечто похожее на алтарь. От одного вида этого сооружения становилось по-настоящему жутко. Но стоило ребятам добраться до искомого места, и дурные эмоции мигом канули в небытие. Зал, где проходила вечеринка, оказался круглым, большим и очень уютным. Освещался он множеством магических огоньков, самых разных оттенков. По периметру стояли диванчики и низенькие кофейные столики. На стенах висели гобелены. А в двух каминах, расположенных в разных концах помещения, весело потрескивая, горел самый настоящий огонь. К удивлению Дины, их на самом деле ждали. Ребят пока было не очень много, не больше 15. И всех она хотя бы мельком уже видела ранее в коридорах академии. «Друзья», — обратился к ним Фил, и как только все повернулись к нему, указал на своих спутников. «Разрешите представить. Доминик и Динара Арвайс. Прошу любить и жаловать». А дальше все пошло своим чередом. Среди собравшихся обнаружился и долговязый Риссет Корн, староста их группы. Оказалось, что он водил достаточно крепкую дружбу с Филиппом. Остальные же ребята знакомились уже по ходу вечеринки. Зал медленно наполнялся студентами, и через полчаса здесь стало по-настоящему шумно и весело. Кто-то наигрывал веселые мотивы на гитаре, кто-то пытался подпевать. Но официально вечер начался только после того, как темноволосый Риссет забрался на стул и громко призвал всех к вниманию. «Дамы, господа, друзья, подруги, лорды и леди, мы собрались здесь, чтобы отпраздновать свадьбу нашего дорогого друга», — проговорил он, улыбаясь. «Сам виновник торжества обещал явиться чуть позже. А пока я предлагаю нам всем выпить за его здоровье немножко вина. Благо, сегодня этого добра у нас больше, чем достаточно». Тут же девушки достали коробки с металлическими кубками, такими же древними, как сама Академия. А парни принялись дружно откупоривать бутылки. Фил попытался отказаться от алкоголя, но Дина заявила, что в таком случае тоже не будет пить. И говорила это с таким обиженным видом, что пришлось ему смириться и наполнить их кубки игристым вином. Сразу было видно, что к алкоголю Виконт относится крайне прохладно. Но сегодня все же решил сделать исключение. Обстановка была теплой и даже дружеской. После третьего тоста появились первые желающие потанцевать, а к одному гитаристу присоединился второй. Начались танцы, на которые Дина смотрела широко раскрытыми глазами. Ведь все эти отпрыски дворянских семей веселились точно так же, как деревенские жители. Они танцевали, не думая о правильности построения фигур или правилах этикета. Да и мелодии были далеки от тех шедевров классики, что играли на балах. Правда, Динара присоединяться к танцующим не спешила, предпочитая отсиживаться в компании Фила. А вот Ник давно ушел знакомиться с прекрасными дамами, коих здесь действительно оказалось больше, чем достаточно. Сама же пригласившая их Терианна появилась только около 10 вечера, а заметив на одном из диванов Дину, сразу же направилась к ней. «Рада, что ты все-таки решила прийти», протянула она с довольным видом. «Как видишь, здесь весело, и никто не тычет в тебя пальцем и не норовит оскорбить». «Да, Терри, я уже успела в этом убедиться», отозвалась рыжая, улыбаясь. «Спасибо тебе за приглашение». «Не стоит благодарности», кивнула алхимичка. «А мы вот, твое вино пробуем». Дина чуть приподняла свой бокал, наполненный жидкостью ярко-красного цвета. «Присоединишься к нам? А то скоро оно закончится». «Присоединюсь, но чуть позже. Мне еще нужно кое с кем побеседовать», ответила Терианна и даже улыбнулась, кстати, вполне искренне. «А что касается вина, не волнуйтесь, его сегодня всем хватит. Брат передал целый ящик, а так как самой мне столько не выпить, то все оно сегодня здесь». Она быстро огляделась и вдруг спросила: «А где Ник? Или он решил не приходить?» «У камина», — пояснил Фил. «Занимается своим любимым делом». Терри кивнула, будто бы и вопрос задала исключительно из вежливости, и направилась к противоположному концу комнаты. Каким именно делом занимается Ник, она решила не уточнять. Ей хватило всего одного взгляда, чтобы понять. Парень явно не скучает. Он как раз вел милую беседу с двумя девушками с ее курса. И, судя по их разомлевшим физиономиям, ему будет достаточно только поманить пальцем, и любая покорно последует за ним. И в каком угодно направлении. А может, даже и обе сразу. При этой мысли Терри фыркнула и тряхнула головой. И именно в этот момент поймала на себе взгляд Ника. Он улыбнулся, отсалютовал ей бокалом и, что-то сказав собеседницам, покинул их общество. Но куда сильнее удивило то, что парень целенаправленно направился именно к ней. «Добрый вечер, леди Терианна», — поздоровался Доминик, улыбаясь так, что у бедной алхимички едва кубок из руки не выпал. «А я ждал тебя». «Я заметила», — отозвалась она. «И зря ты мне не веришь», — протянул Ник. «Я ведь еще не поблагодарил тебя за приглашение, да и за вино». Он чуть прикусил губу, стараясь выглядеть виноватым, Да только вышло совсем не то. Странно было получить подарок от девушки, причем за то, что провел время с другой. Терри вздохнула и даже немного покраснела. «Ник, это был всего лишь спор», — пояснила она. «Ты просто не поверила словам моей сестры», — ответил он, делая глоток вина. «За что и поплатилась. Я просто не знала, что ты предпочитаешь женщин постарше», — насмешливо бросила алхимичка. Но Ник лишь покачал головой. «Вообще-то нет», — пояснил он, загадочно улыбаясь. А потом наклонился к самому уху Терри и добавил, но уже шепотом. «И я люблю красивых, неприступных брюнеток. Таких, как ты, милая». Чтобы не выронить свой бокал, Терриане пришлось обхватить его и второй ладонью, потому что от этого шепота руки предательски ослабли. А Ник прекрасно видел, как она реагирует, но даже не пытался переступить черту дозволенного. Сейчас ему хотелось именно вот такой, простой игры. Взглядов, улыбок, огня в глазах. Он не сомневался. Стоит пожелать, и эта красотка, которая так старательно изображает безразличие, легко окажется в его объятиях и даже пустит в свою постель. Но в этот раз Доминику почему-то хотелось, чтобы инициатива исходила не от него. Вдруг стало интересно посмотреть, как она будет сопротивляться собственным желаниям. В своей выдержке он не сомневался ни капли, а вот сколько сможет сдерживаться Терианна, пока не знал. С ней не хотелось банального одноразового секса. Ник собирался получить куда больше. Кратковременные связи уже изрядно надоели, и он давно пришел к мысли, что пора завести постоянную любовницу. И горячая язвочка Терри подходила на эту роль идеально. «Потанцуем?» — предложил Ник, протягивая ей руку. Но девушка лишь отрицательно мотнула головой. «Увы, но подобные танцы не для меня», — проговорила она, возвращая лицу привычную невозмутимость. «Значит, ты привыкла к бальным?» — уточнил собеседник. «Да, но здесь они не приветствуются», — заметила Терри. «То есть, если здесь сейчас заиграет музыка для вальса, ты примешь мое приглашение?» — поинтересовался Доминик, снова улыбаясь и чуть закусывая губу, отчего у Терианны само собой сбилось дыхание. «Да», — поспешно кивнула она, пряча улыбку за кубком. «Но ребята ни за что не согласятся играть такое. Предоставь это мне». Он решительно направился к музыкантам, а спустя пару минут вернулся и снова протянул ей руку. И как только она неожиданно для самой себя вложила пальцы в его теплую ладонь, оба гитариста заиграли медленную, лирическую мелодию, под которую очень удобно было вальсировать. «Ваше желание исполнено», — поклонился Ник, выводя свою удивленную партнершу в центр зала. Когда они закружились под звуки такой приятной музыки, Терри все-таки ответила на его улыбку и позволила себе расслабиться. «Ты меня поражаешь», — сказала она, в глазах промелькнул искренний интерес. «Уже второй раз я тебя недооценила. Как ты их уговорил?» Ферд, тот, у которого черная гитара, не далее как вчера кричал, что ни за какие деньги не станет играть вальс. Я предложил ему кое-что, от чего он не смог отказаться, — загадочно проговорил Ник. И это совсем не деньги. «Неужели картел?» — иронично усмехнулась Терри, и по ее взгляду Доминик понял, что один его маленький секрет эта красотка уже знает. «У мелкой очень длинный язык», — недовольно сказал он, чуть напрягаясь. «Ну что ты? Не стоит скрывать свою щедрость», — парировала девушка. «Лично я всегда уважала людей, умеющих красиво проигрывать. А ты это сделал просто грандиозно». «Рад, что ты оценила», — ровным тоном ответил Ник. «Та история не была секретом, но он все равно старался ее не афишировать, хотя бы во избежание вот таких подколов». «И все-таки, что ты пообещал нашим музыкантам?» — не сдавалась алхимичка. «Ничего особенного», — пожал плечами Ник. «Всего лишь спеть одну забавную песенку». «Спеть? Ты что, еще и поешь?» «Дурачусь иногда», — усмехнулся он. «У каждого свои увлечения». И улыбнулся, как юнец, умыкнувший у родителей бутылку дорогого вина. Одновременно и виновата, и гордо. Теперь Терри не могла дождаться, когда же закончится этот танец. А потом сама потащила Доминика к музыкантам. А уж когда он запел, и вовсе едва смогла сдержать удивленный возглас. Конечно, она не ожидала, что Ник исполнит лирическую балладу, но уж точно не была готова услышать песенку из разряда деревенских, заводных. А Ник еще и тему выбрал актуальную. Гитаристы легко наиграли незамысловатый мотив, а веселый Доминик забрался на стол, демонстративно выпил содержимое протянутого ему бокала и тут же запел. «Недавно слышал я на празднике частушки о том, как бравый принц женился на пастушке. Она пасла овец, цыплят своих кормила, и тут вдруг под венец за принца угодила. Он, парень молодой, увидел ту девицу на площади весной и вдруг решил жениться. Пусть против был король, рыдала королева, но топнул принц ногой. Не ваше это дело». И вот однажды принц заметил, что ночами любимая его все плачет и скучает. И тут она ему как на духу призналась: «Кроме овец и кур ни в чем не разбираюсь. На светских вечерах ужасно я скучаю и о своих зверях с тоскою вспоминаю. Милее мне поля дворцового убранства. За пастбище свое все поддала богатство». Собравшиеся слушали Ника с улыбками, потому что многие поняли, о ком именно идет речь в этом его шутливом выступлении. Дина же улыбалась шире всех. Ведь в отличие от остальных, она уже слышала эту песенку и знала, что будет дальше. Но неожиданно идущий между куплетами музыкальный проигрыш прервался, а один из музыкантов крикнул: «Неужели мы все-таки дождались виновника торжества?» И все повернулись к входу, где стояли двое мужчин в темных плащах, пряча лица под глубокими капюшонами. «Простите, ребята», — проговорил один из них, стягивая плащ. «Еле выбрался». Но стоило Дине взглянуть на него, и выпитое вино резко встало поперек горла. Чтобы не закашляться, пришлось уткнуться носом в плечо сидящего рядом Фила, которого ее поведение ни капли не смутило. «Это Эддин?» — тихо спросила она, чуть придя в себя. «Серьезно? Так мы что, собрались его свадьбу отмечать?» «Да», — спокойно кивнул Филипп, удивляясь столь странной реакции на присутствие принца. «Он раньше учился с нами, тоже много времени проводил в лаборатории. А потом встретил свою... Кармину». Виконт произнес имя новоявленной принцессы с таким видом, будь то она как минимум таракан. В этот момент на его лице отразилось странное презрение, отчего глаза Дины округлились еще сильнее. Правда, куда больше девушку беспокоил спутник принца. «Только не говори, что второй мужчина в капюшоне — Дамир», — взмолилась она, глядя в глаза Филу. «Нет, это охранник», — поспешил пояснить Филипп. «Кстати, давно хотел спросить, чем тебе так наш кронпринц не угодил? А чем тебе супруга Эддина не нравится?» Тут же нашлась Дина. «Расскажи». Филипп посмотрел на нее с сомнением и уже почти решил высказаться, когда их уединение оказалось нарушено, причем самим Эддином. «Добрый вечер, Фил», — поздоровался он, улыбаясь. «Не представишь мне свою спутницу?» «Отчего же? С радостью представлю», — отозвался Филипп, снова ловя взгляд девушки. «Динара Арвайс, моя подруга, а точнее сестра моего соседа. А я Эддин. Очень приятно познакомиться со столь очаровательной особой». Дина улыбнулась младшему принцу и вдруг поймала себя на мысли, что они с Дамиром совершенно не похожи. Нет, общие черты, несомненно, были, но на фоне строгости старшего брата Эддин выглядел бунтарем и разгильдяем. Об этом говорил весь его внешний вид. И черный камзол в сочетании с такой же рубашкой, и чуть растрепанные светлые волосы, собранные в короткий хвост на затылке. А открытая улыбка и явный интерес в глазах и вовсе делали принца больше похожим на обычного студента. «Ваше высочество», — кивнула Дина, а когда он протестующе фыркнул, только убедилась, что права. «Просто, Эд», — поспешил поправить принц. «Я не во дворце и не хочу слышать официальных обращений». «Как вам будет угодно», — кивнула Динара с лукавой улыбкой. Эддин уже собрался что-то ответить, но в этот момент его с двух сторон обняли две веселые брюнетки и нагло утянули за собой. А он и не думал сопротивляться. «Даже спрашивать не буду, где его супруга», — проговорила Дина, стоило принцу отойти подальше. мальчишка. Зачем он вообще женился?» «Вот и я о том же», — в сердцах выпалил Фил, которому эта тема явно казалась важной. Отговаривали его все. Так он слушать никого не желал. Кричал, что любит ее. И что в итоге? Со свадьбы прошло каких-то 2 недели, а он уже... Договаривать Филипп не стал. Да и незачем озвучивать то, что и так ясно. Достаточно было просто посмотреть на Эддина. Он откровенно обнимал одну из своих спутниц и уж точно не думал о жене. «А Кармина, правда, из какой-то деревни?» Осторожно поинтересовалась Динара, но, поймав раздраженный взгляд Филиппа, тут же поспешила смягчить его гнев. «Ты не подумай, мне просто интересно. Сначала говорили, будто Эддин с ней на балу познакомился, а потом мне братец другую версию рассказал». «Ага, я слышал его песнопение», — заметил Виконт с мрачной усмешкой. Затем вздохнул, несколько глотков допил вино и сказал. «Правда, Дина. Он ее на дороге встретил, когда с верховой прогулки возвращался. Почему-то в наш век картелов Эд все равно очень любит лошадей. Не знаю, что с ним случилось, но спустя неделю он заявил, что решил жениться». Филипп наполнил оба их бокала и предложил тост. «Давай за идиотов», — усмехнулся он, поглядывая на принца. «Надеюсь, когда-нибудь он поумнеет». Они выпили, причем до дна, и Фил снова налил вина. «Нехорошо так о своем принце», — заметила Динара шутливым тоном. Филипп закатил глаза и покачал головой. «Я же молчу по поводу всех тех эпитетов, коими ты награждала Дамира». «Это другое дело. Мы с ним не друзья, и я не его подданная. А ты с Эдином вроде как дружишь. В его случае идиот не оскорбление, а скорее моя оценка его поступка. Ну скажи мне, кем нужно быть, чтобы жениться в 21 год, причем на первой встречной?» Дина взяла со стола оба бокала и протянула один Филу. Ей нравилось, что он начал открыто демонстрировать свои эмоции. Но что-то подсказывало, это исключительно из-за вина. «И куда же смотрел его брат?» — поинтересовалась девушка уже слегка заплетающимся языком. «Они, мягко говоря, не ладят», — нехотя пояснил Виконт. «Серьезно?» — удивилась Динара. И снова взглянула на Эддина, весело танцующего вместе со всеми. «Я не знала. Вероятно, Дамир слишком серьезен для своего безалаберного братца». «Не знаю», — отмахнулся Филипп, снова пригубив вино. «Если так интересно, спроси у него сама». «У кого? У Дамира? Да я лучше неделю буду бесплатно стирать Нику одежду, чем по доброй воле встречусь с этим высокомерным кабачком». Она устало уронила голову на плечо своего кавалера, с явным наслаждением вдыхая исходящий от него аромат меда и корицы. В этот момент Виконт показался ей таким родным и уютным, что захотелось прикрыть глаза и уснуть. «Дин», — мягко позвал Фил, обнимая ее за плечи, «и все-таки у твоей нелюбви к Дамиру должна быть причина». «Она есть», — честно кивнула Динара, нехотя открывая глаза. «Но я тебе ее не скажу. Пусть это останется моей малюсенькой тайной». Она так растягивала слова, что у Филы не осталось никаких сомнений в ее состоянии. Они снова выпили, на сей раз за тайны, и даже решили пойти потанцевать. Но стоило подняться с дивана, как стало понятно, что лучше отказаться от этой идеи. И если Фил еще как-то мог себя контролировать, то Дина едва стояла на ногах. «Пойдем, Динарочка», — проговорил он, обнимая ее за талию. «Думаю, нам с тобой лучше отправиться домой». Она только пьяно кивнула и попыталась найти взглядом брата. Он стоял у камина. Правда, теперь ему компанию составляли Терри, Эддин и одна из его темноволосых подружек. Но на сестру Ник все же внимание обратил. Поэтому, когда она указала на себя, а потом на дверь, тут же понял, что Дина отправляется спать. Почему-то он доверял Филу и даже не сомневался, что пока его мелкая под опекой этого заучки, с ней ничего не случится. Эх, знай Доминик, чем для сестры закончится этот вечер, ни за что бы не взял на вечеринку, а то и вовсе отправил бы к родителям.